Глава 18. Передо мной стояло высокое здание, облепленное яркими неоновыми вывесками, как новогодняя елка. Вывески с пиксельными драконами соседствовали с персонажами ретро-игр, а над центральным входом гигантский экран проецировал схватку двух героев из третьего Тайкена. От ностальгии засосало под ложечкой. Сколько же лет прошло? Сразу вспомнились первые турниры, тогда еще в полуподвальных компьютерных клубах. Для полноты картины мне бы стоило тут как следует взгрустнуть, чтобы скупая мужская слеза, ну и дальше по тексту. Ну, надо признать, начало нашего мероприятия мне уже нравится. Я и забыл совсем, что азиатская молодежь дико фанатеет от разного рода игр, аниме и косплеев на персонажей из них. Судя по возбуждению Сата, он тут частый гость. «Ну как тебе, мой новый друг, старый как Алукард?» С искрящимися от возбуждения глазами спросил Каору. «Пойдем скорее, вечер пятницы, и там сейчас пустого автомата не найти». Стоило мне шагнуть в дверной проем, и какофония звуков моментально оглушила меня. В ней сплелись звуки игровых автоматов, восьмибитные мелодии первых приставок, возгласы и крики местной молодежи. Такого скопления людей я еще не видел. Стайки подростков мигрировали из зала в зал от автомата к автомату. Но самое занятное, здесь присутствовали люди практически всех возрастов. Вот поистине, игре все возрасты покорны. В таком месте у любого самого серьезного человека внутри проснется ребенок, которого отсюда за уши не оттащишь. Изнутри этот центр развлечений напоминал гигантский калейдоскоп, собранный из света, музыки и смеха. Лишь пройдя несколько залов, я осознал истинные размеры этого храма детства. И это только первый этаж. Видимо, мой изумленный вид выдал мои внутренние эмоции с головой. «Ну, как тебе?» Сата лыбился, как чеширский кот. «Я знал, что ты тут еще не был. Сейчас от твоей напускной серьезности не останется и следа. Никто не может остаться равнодушным в этом месте». Я не мог не согласиться. Здесь было, мне кажется, все, что хоть раз выпускалось на игровой и мировой рынок. В атриуме я увидел еще порядка 10 этажей, и там чего только не было, судя по вывескам. На экскурсию здесь уйти может не один день, но у меня есть личный гид. «Сатакун, веди меня по этому царству человеческих страстей», — сказал я, пытаясь вернуть прежнее непроницаемое выражение лица. «А то и гляди, в открытый рот залетит местная фауна». И он повел меня. Сначала нам покорился зал аркадных автоматов. Даже для меня прежнего эта отрасль была несколько старовата, но, судя по контингенту, тут скорее преобладали более молодежные стайки. Мы оккупировали два соседних автомата. Сата выбрал некое подобие тетриса, мне же достался классический пинбол. Я, в принципе, себя не считаю азартным человеком, а тем более в своей молодости несколько лет жизни потратил на игровую онлайн-индустрию. И то спустя несколько минут проникся этим винтажным духом, что ли. Сата так вообще комментировал каждый ход, распаляясь все больше и больше. Я даже специально прервался на секунду и через его плечо заглянул в автомат. Ну, никогда не думал, что можно с такой бурей эмоций играть в классическую игру наших санузлов 90-х и нулевых. Правда, впихивать невпихуемое надолго у него не вышло. Очередной ход закончился гневной тирадой, надо отдать ему должное, весьма вежливый, хотя и крайне эмоциональный. «Нет, складское направление точно не мое», — твердо заявил он. «Теперь я точно уверен в этом». «Так ты считаешь, что напавшая на тебя коробка была откровенным знаком самой судьбы?» — спросил я, пытаясь скрыть иронию в голосе. «А весьма возможно», — согласился он. «Пойдем, я покажу тебе еще кое-что». Еще порядка 10-15 минут мы убили на стрелялке в лучших традициях вечного уже Галаксиона. Как я заметил, Сато, хотя и был, судя по тому, как он здесь ориентировался, частым гостем, вот только как игрок он был весьма средненький. Здесь он также довольно быстро слился, и я решил не сильно затягивать набор очков для очередного бестолкового рекорда. Большой затененный зал вдали привлекал внимание своей пустотой. Там не было скоплений в атаге малолеток, оккупировавшие один аппарат, как мартышки пальму. Заметив мой интерес, Сато повел меня туда, по ходу рассказывая, где и что здесь находится. В запримеченном мной зале стояли небольшие диванчики, перед которыми стояли телевизоры с консолями. Ага, тут еще актуальна первая Сонька. Средний возраст старожилов-консольщиков был уже ближе к 30 и дальше. Никогда не мог точно определить возраст, а с особенностями лиц у представителей этой страны это вдвойне тяжело. Взяв в руки этот гейпад, я словно очутился снова в детстве. Пальцы сами нажимали нужные кнопки, и я запустил старый добрый Fighting Force. Сато, в свою очередь, оценил мой выбор и схватил второй джойстик. Вот тут время и правда остановилось. Полтора часа пронеслись в жесткой драке двух наших персонажей с толпами врагов. Когда я встал с дивана, улыбка не сходила с моих губ, что не укрылось от моего друга. — Что такое? — не без ехидства произнес Каору. — Ностальгия по прошлому веку в глаза попала. — Знал бы ты, родной, насколько ты сейчас прав. Но в руках себя держать все же стоит. С доверием у меня пока напряженка. Вот если бы память моего донора осталась со мной, было бы 100 крат легче. Захотелось отвлечься, и тут мой спутник напомнил мне про возможность перекусить между делом. Я не стал отказываться, тем более, что, играя в аркады, он сам мне предложил, что проигравший угощает. Он только переоценил себя, либо не считал меня серьезным оппонентом. Ладно. От него не убудет. Его зарплата всяко больше, чем у меня. Наскоро перекусив, мы продолжили свой вояж. Любителей настолок, ММО-РПГ я обошел стороной. Знаю, тут можно задержаться и на день-другой. На третьем этаже также стояли консоли, причем, пожалуй, всех существующих поколений, и очень даже возрастные японцы вовсю рубились друг с другом. Сато как-то обошел тот зал, явно не планируя туда заходить. — А что тут? — будто бы не заметив его маневра, спросил я. — Зайдем? — Ну, мы можем, конечно, — больше промямлил, чем сказал он. — Просто тут сложно играть одному. — Так ведь Рубилова на арене, в принципе, подразумевает наличие хотя бы второго человека. Драться с компом — это не то, не те ощущения, — сказал я и засмеялся. «Понимаешь, тут собираются люди для пари», — нехотя произнес он. «Пари? На что? Кто кого убьет?» — пошутил я. «Ну, не только. Спорят и на количество раундов, и количество очков, на все что угодно. Ты же помнишь, мы, в принципе, очень азартная нация». «Ну, то, что рисковое, уже убедился весь мир», — медленно протянул я. По-иному парней на одноразовых самолетиках, которые подарили теперь всем слово «камикадзе», кроме как рисковыми не назовешь. «Отбитые», — посоветовал вариант внутренний голос, но был сразу изгнан обратно, не до него сейчас. «Я правильно понял, что тут тотализатор?» — переспросил я, жестом показывая в ту сторону. «Джун, я бы не стал так громко говорить об этом». — поспешил остановить меня Сато. — Не стоит и показывать на тех парней. — Так я вроде ничего особенного и не сказал. — Непонимающе сказал я. — В принципе, не вижу в этом никакой проблемы. Кому что нравится. — Понимаешь, раз наше государство фактически запретило все виды азартных игр, эта ниша плавно перешла под контроль особых людей. И если со ставками на вигах и на автоспорт есть легальная сторона, то тут все полностью за гранью закона. Хорошо, хоть у бабушек лотерею не запретили, а то старики бы на прием к императору направились. — хохотнул Сато, пытаясь разрядить обстановку и отвлекая меня от играющих невдалеке людей. «Ну, я думаю, что просто проходя мимо, нас эти вурдалаки не схватят», — стараясь говорить потише, произнес я. «Просто обходить теперь достаточно далеко». «Я тоже надеюсь на это», — настороженно произнес он, тем самым просто вынуждая пройти максимально близко к крепким парням, что стояли возле входа. Пара ребят прошлись по нам колючими взглядами, но так ничего и не сказали. Мы решили посетить каждый этаж, на этом настоял мой гид. Он утверждал, что теперь каждую свою свободную минуту я буду здесь, причем после этих слов он заметно погрустнел. Сначала он никак не желал делиться со мной причиной смены своего настроения, но я вынудил его расколоться. Оказывается, будучи студентом, он был здесь завсегдатаем, причем порой даже в ущерб учебе. Благо, в выбранной специальности он действительно очень хорошо разбирался, поэтому на подобные выходки в институте смотрели спокойно. Но вот после трудоустройства в Валлен количество его свободного времени сократилось почти до нуля. Теперь стало понятно его неподдельная радость обычным выходным. «Я надеюсь, что в ближайшее время мы снова устроим себе отличный вечер в этом месте», — с надеждой проговорил Сато. «Я только здесь могу по-настоящему расслабиться». «Вполне возможно, дорогой Каору», — кивнул я. «Но если ты не забыл, то со следующей недели я буду уже в новой ипостаси и, возможно, тоже буду вовсю эксплуатироваться компанией». «Но зато ты будешь уже в основном здании», — добавил мой собеседник. — А это уже первая ступень в покорении Олимпа. — Ты решил вернуть все мои остроты? — поинтересовался я у него. — Отвечаешь мне теперь взаимностью? — Ни в коем разе, — удивившись, покачал головой Сато. — Ты разве не помнишь самую известную историю в корпорации? — Кажется, нет, — непонимающе взглянул я на Сато. — Что за история и почему она должна быть так известна? «Ну как же! Наш самый большой директор, Масуда Сама, начинал свою карьеру уборщиком. А теперь, спустя полвека, сидит на самом верхнем этаже, построенного им же небоскреба». Сато удивленно взглянул на меня. «Ты будто с другой планеты, Джун». «Но если бы», — вздохнул я, — «ты же не в курсе моей истории. Пару недель назад меня спасли врачи скорой помощи. Прохожие нашли меня сильно избитым в переулке. И, видимо, я так сильно получил по голове, что некоторые моменты из жизни у меня пропали», — развел я руками. Говорить, что я в принципе ничего о себе не помню, я посчитал излишним. «Видимо, это один из тех моментов, что у меня подтерлись». «Не в курсе. Ты мне такое не рассказывал. Хотя можно понять», — согласился он. «Ситуация печальная, но ведь в остальном у тебя со здоровьем порядок?» «Полный. Даже врач, когда меня после осматривал, сказал, что я родился в рубашке», — улыбнулся я. «Вот только плохо, что к рубашке чепчик не полагался, тогда бы и голова была цела». «Ну, это же отлично, Джун!» Сато снова был полон оптимизма и светился от радости. «Значит, мы можем продолжить наш праздничный марафон». «Мне становится тебя жалко, Сато-кун», — обратился я к нему. «Если человек так радуется выходному, что приравнивает его к празднику, это же беда». «Согласен», — он кивнул и заржал. «Только в нашем случае не беда, а корпоративная культура». Мы, смеясь, пошли к лифту, чтобы покинуть этот сказочный уголок для детей любого возраста, как от зала, в котором, со слов Сато, лучше даже не заходить, в нашу сторону направились пара ребят. Не знаю, что вышло скорее, то ли я почувствовал чей-то тяжелый взгляд, то ли заметил движение краем глаза, но я обернулся и понял, что конечной точкой маршрута у этой парочки явно были мы. Сато заметил, что я остановился, и тоже развернулся в направлении моего взгляда. Я заметил, как он напрягся, но в чем же причина интереса этих явно крепких ребят? «Канека, Мураками-сама велел привести тебя к нему». Тон у этой парочки был весьма серьезный. Судя по выражению их лиц, Они с трудом пересилили себя разговором со мной. Видимо, им проще было скрутить меня и притащить к боссу как куль. «Ребята, мы никого не трогаем и уже уходим», — между нами встал Сата. «Вы, вероятно, ошиблись и перепутали нас с кем-то еще. Мы уже уходим». «Ты можешь и так идти, глазастый. Ты нам не нужен». Один из крепышей сделал шаг вперед и отодвинул Каору в сторону без видимых усилий, будто вместо него тут стоял пластиковый манекен. Он взял меня за рукав и потянул за собой. Его хватка напоминала тиски, и я сразу понял, что моего мнения тут спрашивать не будут. И если мне дорога рука, стоит прислушаться к этим господам. Мой спутник тоже было двинулся за нами следом, но тычок второго дуболома в грудь заставил его остановиться, вытаращить глаза и с усилием пытаться вдохнуть воздух в грудь. «Ну, хоть не бросил меня», — оценил я его поступок, смелый, но с его габаритами против размеров этих парней весьма бесполезный. «Что на этот раз?» Неужели бедолага Джун ухитрился не только оказаться под колпаком у службы безопасности крупной корпорации, но и пересечься интересами с якудзой? Серьезные люди в Японии только они, мафия с национальным колоритом. Парень тащил меня на буксире между столиками и диванами куда-то в самую темноту зала. В углу стояли два стола. За одним сидел пожилой мужчина в дорогом костюме, за вторым несколько парней помоложе. Старик пил чай из маленькой чашки, делая это с довольно умиротворенным лицом, но его глаза, глаза хищника, выслеживающего добычу, цепко смотрели на меня. Мой провожатый сразу после того, как привел меня сюда, тотчас куда-то испарился. Видимо, ему еще по сроку службы не положено тут быть, подумал я, и внутренне усмехнулся, чтобы расслабиться. Нервничать в этом случае уже поздно, да и бесполезно. Если я даже не знаю сути проблемы, а это явно проблема моего предшественника, то пока я не получу максимум информации, рыпаться рано. Скажем так, хотели бы причинить вред, не потащили бы меня к своему шефу, там бы сразу и отоварили. Раз они тут спокойно делают свой гешефт, значит, с нужными людьми они уже договорились. Послушаем, поспрашиваем, а там уже импровизация наша все. Авторитет продолжал смотреть на меня своим колючим злым взглядом. Я, как человек, искренне не знающий за собой никаких прегрешений, а ведь так и было, я лично тут ничего еще не наворотил, только подтираю за прошлым Джуном, также стоял и смотрел на него. У мужчины несколько изменилось выражение лица. Со спокойной ледяной злости она стала более теплым, но удивленным. Он даже немного подался вперед на стуле, будто хотел получше меня рассмотреть. Я решил не напрягать старика лишними телодвижениями и сам сделал шаг вперед. Сразу же из-за второго стола ко мне подлетели четверо, судя по реакции выполняющих функции телохранителей. И если бы не щелчок пальцами пожилого, быть мне по меньшей мере изрядно помятым. Но парни, видимо, были уже вышкаленными, сразу же ретировались все за стол и только продолжили буравить меня взглядами. «На здравствуй, Джон!» — раздался немного хрипловатый голос пожилого мафиоза. «Что же ты пропал? Не навещаешь старика?» Он явно ожидал какого-то ответа, но мое сознание, прокручивая возможные варианты, не видело верного. Следуя японской культуре, обращение по имени происходит либо среди родственников, либо близких друзей, но вряд ли человек, сидящий напротив, является моим приятелем или далеким дядюшкой. Хоть в интонации и нет издевки, вероятнее всего в данном случае он указывает на мое столь низкое для него положение. «Мураками-сама», — произнес я, услышанное от бодигарда имя и поклонился, прибыл выказать вам свое глубочайшее почтение. Глаза старика на миг округлились, а потом заискрились весельем. Он еще более внимательно посмотрел на меня, окинув взглядом и мое лицо, и мой внешний вид. В итоге, сделав, видимо, какой-то вывод для себя, он откинулся на спинку стула и захохотал. «Ну вот, вы видели!» — воскликнул он, никому конкретно, собственно, не обращаясь. «Какой молодец! Еще немного, я даже поверю, что ты и правда сам явился, а не был доставлен по моему приказу». Очень хотелось сказать, что если бы не отсутствие информации о прошлом моего убывшего небытия, хотя я точно этого не знаю, владельца туловища, я бы, может, и не появился бы здесь никогда. Только сейчас, — подумал Асата, — он точно будет винить себя в этом инциденте. Ладно, сначала надо себя извлечь из этой передряги, потом и с ним поговорю. А то с его-то впечатлительностью и мнительностью накрутит еще. Главное, чтобы сейчас он дров не наломал. Надеюсь, у него хватит ума не обращаться к властям. Что-то мне подсказывает, что на том уровне с этим господином все уже давно смазано и улажено. Но слишком нагреть не самый лучший выбор. И хотя в теории у меня есть козырь в рукаве, вернее, в кармане, но, думаю, время для него еще не пришло. Да и вполне возможно, стоит мне потянуться к карману, как охрана меня в бараний рог скрутит быстрее, чем я успею нажать на кнопку. «Мураками-сама», — снова обратился я к старику. Меня начинал напрягать его сканирующий взгляд. Он как будто что-то искал во мне. Не кстати вспомнился анекдот про спор, кто раньше изобрел рентген. Там выиграли русские, потому что еще в старых летописях описана ситуация, когда Иван Васильевич Грозный сказал боярам, что он их, непечатное слово, насквозь видит. «Я искренне прошу прощения, что не мог появиться у вас раньше по весьма, весьма объективной причине». «Эй, какой же, молодой человек!» Мафиоза определенно забавлялся разговором со мной. Мне это напоминало игру сытой кошки с пойманным мышонком. Одно «но» — у этого мышонка тоже есть зубы. В прошлой жизни ряд финансовых вопросов тоже решался сугубо с применением физической силы. И с обязательным соревнованием в измерении тестикул так решали, кто чего стоит. «Зря ты так, батя. Ты мне даже немного понравился сначала. Но ничего. В эту игру тоже можно играть вдвоем. Я думаю, вы согласитесь со мной, что из состояния клинической смерти крайне тяжело попасть на прием к любому из ныне живущих, как бы этого ни хотелось. Если бы не прохожие, вовремя вызвавшие скорую, и врачи, боровшиеся за мою жизнь, я бы попал на прием только к Создателю». «Но я несказанно удивлен», — произнес он после недолгого молчания. — «Кажется, ты наконец поверил во что-то, необъяснимый закон природы и человека. Прошлый наш разговор ты упорно доказывал, что сын ученых может быть только атеистом». Вопросы веры прежнего носителя моего тела меня в целом мало волновали. Но то, что этот старый пень удивился только этому, а историю про клиническую смерть пропустил мимо ушей, значило только одно. Что он имеет самое прямое к этому отношение. А я уже было начал считать, что меня отоварили ребята из черного седана. «Джун, ты охренеть, какой популярный, я смотрю. А главное, на пике своей популярности ты ухитрился свалить. Пору самому извлечь тебя из великого ничто и придушить в порыве братской любви». Прикинув в голове варианты, я решил сразу в лоб задать интересующие меня вопросы. «Раз история с попаданием в больницу для вас не секрет, Я так понимаю, причина этого кроется в пределах этого помещения. Не сочтите за наглость, но после того, как меня приложили по голове, у меня случилась амнезия. И я, в принципе, не помню даже самого себя. Я выдохнул и продолжил, все время держа лицо старика в поле зрения. Каким бы ты толстокожим ни был, глядишь, какую-никакую эмоцию-то выдашь. Что ж, твоя история выглядит слишком абсурдной, поэтому, возможно, ты говоришь мне правду. Да и часть ее мне в самом деле знакома. Но прежде чем я продолжу, посмотри мне в глаза и ответь всего на один вопрос. Он внимательно посмотрел мне в глаза и продолжил. Джон, скажи, где мои 5 миллионов йен?